Скала и утес. Экскурсию, которым нет числа на наших минеральных водах, курортная тропа в ущелье привела, где над водой нависшая скала сулила путникам привал и отдых. Несчастная скала, от головы до пят она была исписана словами. Здесь были А и Б, какой-то Жорж-пират. С ним рядом Дураков с женой и сыновьями. Плохой пример. Так и на этот раз больной тщеславием нашелся среди нас. Он в пропасть со скалы чуть было не сорвался, но своего добился, расписался. В тени передохнув, экскурсия ушла. Осталась над водой нависшая скала. И снился ей в ночи утес под снегом чистым, доступный разве только альпинистам.